Глава 22. Оля. «Так, моя хорошая», — мягко отодвигая меня от себя, произнес Руслан. «У нас еще одно незаконченное дело. Предлагаю обсудить все раз и навсегда, честно и без тайн». Я опустила голову, покачав головой. Для меня уже было очевидно, что все, что я видела, было совершенно не тем. Чувство вины захлестнуло с головой, и я не удержала слезинку. «Руслан, я такая дура. Надо было обернуться, дать тебе шанс объясниться, да хоть что-то сделать». «Оля, мы оба повели себя как дураки. Предлагаю сейчас сосредоточиться на важном». Его голос был низким, хриплым, чуть дрожал от того, что он едва сдерживал себя. «Скажи мне еще раз, что именно ты видела тогда? До мелочей». Я застыла, глядя на Руслана. Сердце стучало где-то в горле. Мы сидели в гостиной его загородного дома, где пахло деревом, чаем и чем-то родным, отчего у меня внутри все переворачивалось. За огромным окном мерцала река, гладкая, спокойная, как будто специально, чтобы контрастировать с бурей, что кипело во мне. Он сидел напротив, локти уперты в колени, взгляд пронзающий, внимательный. Никуда не деться, ни врать, ни увильнуть, ни спрятаться. «Я уже все сказала», — выдохнула я, сжимая ладони в кулаки. «Я пришла тогда вечером к тебе в офис, хотела отдать телефон и услышала». Я закрыла глаза, вспоминая тот звук, который навсегда врезался мне в память. Тихие женские стоны, слова, произнесенные с такой страстью, что меня будто облили кипятком. Я подошла ближе, дверь была приоткрыта. Я видела твою спину, татуировку с медведем на плече. Ее, блондинку, она была на столе, а ты стоял между ее ног. Она называла твое имя, Руслан. Мое дыхание сбилось, и я судорожно вцепилась в ткань свитера, словно пытаясь удержаться в этой реальности. Руслан долго молчал, потом смотрел на меня неподвижно, так, будто в нем что-то ломалось. Потом медленно выдохнул, провел рукой по лицу и вдруг хрипло рассмеялся, коротко, зло, без тени веселья. «Имя. Ты слышала, как она говорила, Руслан? Татуировка!» — выдохнул он, глядя мне прямо в глаза. «Господи, Оля, ты была уверена, что это я?» Я не ответила, только сжала губы, чувствуя, как глазам снова подступают слезы. «Я помню, что я слышала. Котенок. Именно так она говорила. Руслан!» Я нахмурилась, воспроизведя в памяти тот вечер подробнее. «Нет, не так. Точно не так». «Уверена», — повторил он чуть громче, и в голосе прорезалась боль. «Ты даже не дала мне слова сказать. Ты просто поверила в худшее». «Нет». Она говорила: «Абрамов». «Это что, меняет суть дела? Во что я должна была поверить?» Сорвалась я, наконец, не выдержав. «Ты хоть понимаешь, как это выглядело? Я не могла ошибиться, Руслан. Я знала каждый изгиб твоего тела, каждую черту. Я видела эту татуировку десятки раз». Он резко встал и теперь надвинулся на меня так близко, что я почувствовала запах его кожи, его дыхания. «Да», — сказал он глухо, — «только вот беда. У меня нет монополии на татуировки, это раз. А во-вторых, у меня нет татуировки на левом плече». Мир замер. Я моргнула, не понимая, что он только что сказал. «Что?» — мой голос едва прорезался. «У меня татуировка на правом. Всегда была. С самого начала. И ты это знала». Я нахмурилась, но он не дал мне времени подумать. Просто вытащил из-под футболки цепочку, а потом снял саму футболку, и я увидела знакомый рисунок медведя, только не там, не на том плече. «Вот», — сказал он тихо, почти устало, — «видишь, на правом. А тот, которого ты видела, был мой брат Кирилл. У него та же татуировка». Я не дышала, просто смотрела на него, чувствуя, как все внутри медленно рушится. «Кирилл», — прошептала я почти беззвучно, — «твой брат?» «Да», — Руслан кивнул, — «мой младший брат. Мы тогда начали вместе работать, и в тот вечер он вернулся с вызова раньше меня». Он опустил взгляд, пальцы на мгновение сжались в кулаки. Я не думал, что ты можешь, что ты перепутаешь нас. Но у него была та же татуировка. Он сделал ее после того, как я набил себе свою. Подумал, что это будет круто. Мы на тот момент общались плохо. Я не слышала последних слов. Только одно. Перепутала. Я перепутала. Меня бросило в жар, потом в холод, потом снова в жар. Голова закружилась, и я откинулась на спинку дивана, чувствуя, как дрожат руки. «Брат!» Я едва не задохнулась от недоверия, уставившись на Руслана широко открытыми глазами. «Какой еще брат, Руслан? Ты никогда не говорил мне, что у тебя есть брат. Это сейчас звучит так удобно, что даже не верится». Он нахмурился, медленно провел рукой по лицу и тяжело вздохнул, явно понимая мои сомнения. «Оль, это не родной брат. Я в семье один. Кирилл двоюродный. Мы с ним никогда не были близки, и я не упоминал о нем, потому что он никогда не был частью моей жизни. Да и когда я был обязан упомянуть? Мы же вместе были всего ничего. По молодости он влез в серьезные неприятности, по пьяной драке убил человека. Случайно, но все равно отсидел. Когда вышел, решил идти служить по контракту в горячую точку, чтобы хоть как-то себя оправдать и исправить ошибки прошлого. Я замерла, внимательно слушая, не в силах отвести взгляд. «Он вернулся оттуда позже меня», — продолжил Руслан, и сразу попросил помощи с трудоустройством. Я не смог отказать. Да, парень был придурком, но вояка отменный. Связался с Дамиром, попросил пристроить его к нам. Дамир согласился, но это не значит, что мы с Кириллом стали друзьями. Наше общение на тот момент сводилось только к рабочим вопросам. Сейчас, конечно, мы стали довольно близки. Его мама умерла пару лет назад, и он окончательно перебрался сюда. Я приютил парня, пока он зарабатывал себе на жилье. Когда постоянно с кем-то бок о бок живешь, хочешь не хочешь, будешь сближаться. Я покачала головой, чувствуя, как внутри все еще остается подозрение и недоверие. «И ты хочешь сказать, что у вас абсолютно одинаковые татуировки? Ты сам слышишь, как это звучит?» Руслан улыбнулся печально и покачал головой. «Оль, такую татуировку сделали почти все ребята из моего отряда после службы. Их минимум пятеро, а может и больше. Она для нас — символ памяти и братства. Я не думал, что это может стать причиной нашей трагедии. Я даже представить не мог, что ты увидишь кого-то с такой же и примешь его за меня. А почему у вас фамилии одинаковые?» «История долгая и крайне неприятная», — протянул Руслан. «Он сын маминой сестры и...» «В общем, если кратко, то ее сильно бил муж, отец Кирюхи. Она терпела, долго и мучительно оправдывала его поведение, пока не попала в больницу, и он не поколотил помимо нее еще и сына. Она в тот момент решила, что больше терпеть не станет, написала заявление, его упекли в тюрьму, где он довольно быстро скончался от сердечного приступа. Она же решила навсегда отказаться от памяти о нем, сменив фамилию на девичью и дав сыну эту же фамилию. Я зажала рот ладонью, чтобы не закричать. Сердце колотилось как безумное. Все, во что я верила, все, что было моей болью и причиной ненависти, оказалось ложью. Я сама разрушила нас. Слезы сами покатились по щекам. Я не знала, Руслан. Клянусь тебе, я не знала. Я была уверена. Голос сорвался, и я не смогла договорить. Он опустился на колени передо мной, осторожно коснулся моей руки. «Теперь ты знаешь». Его голос был тихим, но за этой тишиной стояла такая сила, что у меня мурашки побежали по коже. «Теперь все по-другому, Оля». Я всхлипнула и прижала ладонь к его лицу. «Прости», прошептала я. «Прости меня, пожалуйста!» Он закрыл глаза, уткнувшись лбом в мою ладонь. «Тебе не надо просить прощения», — сказал он глухо. «Все, что случилось, просто дурацкое стечение обстоятельств. А я, идиот, не сложил дважды два». «Боже, как же стыдно!» — сказала я, как внутри просыпается страх. Руслан поднял голову. В его глазах было то же, что я видела когда-то давно. Спокойная, холодная решимость. «Не переживай». Он встал, словно стал выше. Как только этот гад приедет с задания, я притащу его сюда, и он обязательно извинится перед тобой. Можешь не сомневаться». Он отошел к окну, за которым медленно светало. Тишина, тяжелая и звенящая, легла между нами. «Руслан!» — позвала я, но голос дрогнул. Он обернулся, и в его взгляде было столько боли, любви и решимости, что у меня перехватило дыхание. «Ты не представляешь, сколько я ждал этого момента», — сказал он тихо. 6 лет я жил, не понимая, почему потерял тебя. И теперь, когда я, наконец, понял, я не отпущу тебя больше никогда». Он подошел ближе, обхватил мое лицо ладонями, и я почувствовала, как слезы снова катятся по щекам, горячие, освобождающие. «Мы уже потеряли слишком много», — прошептал он. «Теперь все будет иначе». Я просто кивнула, не в силах говорить. В груди все горело, и боль, и надежда, и любовь, которую я пыталась задушить столько лет. И в этот момент я поняла, все действительно будет иначе. Только вот осталось разобраться с главной проблемой — Черновым, который, возможно, в данный момент уже рвет и мечет, не застав нас дома.